Глава 8. Если на лицах двух повелителей и владыки были маски красного цвета с узкими прорезями для глаз, то бессмертный носил белую маску, которая была сделана в форме головы козла. На каждой маске были свои уникальные узоры, по-видимому, созданные для того, чтобы легко отличать их владельцев друг от друга. «Добро пожаловать в мой филиал гильдии убийц, юный Валенштайн!» Каким-то тягучим голосом заговорил бессмертный маг в козлиной маске. «Тебе выпала честь общаться с одним из 9 столпов нашей гильдии, козлиным понтификом. Это великая честь», — поведал мне владыка в красной маске. Теперь все стало на свои места. Дед ранее говорил, что для того, чтобы оставить в тайне места своих филиалов, прежде чем привести к себе мага, его усыпляют. Видимо, это со мной и произошло. Возможно, на меня применили какое-то сонное зелье или артефакт, чтобы я не проснулся. Хотя это совершенно не важно. Главное, я, похоже, добился своего. Меня, скорее всего, все-таки примут в гильдию, иначе я бы здесь не оказался. А этот маг на 11-й ступени бессмертного — один из 9 понтификов, которые управляют гильдией. «Почему вы поверили мне, что я внук Волнара Валенштайна?» — не удержался я от очень интересующего меня вопроса. «Твое искусство. Оно точно создано сильнейшим из меридиан. К тому же, судя по невероятно высокой совместимости, Волнар Валенштайн создал его специально для тебя. Так что мы верим тебе», — ответил козлиный понтифик. «Вот, значит, как. Они уже успели проверить мое искусство. Так вы возьмете меня в гильдию, обучите навыкам убийц?» «Да», — кивнул понтифик. «Только мне интересно знать, почему ты решил поступить в нашу гильдию. Что тобой движет, Ирос Валенштайн?» Я чувствовал его взгляд, который буквально прожигал меня. «И говори правду. Любую ложь я почувствую, и тогда твое вступление в нашу гильдию будет под угрозой. Мы должны знать твои помыслы». Я замялся. Есть ли смысл говорить правду? Не знаю. Но всегда можно сказать часть правды, и тогда никто не сможет понять того, что я что-то недоговариваю. Так и поступим. «Я хочу отомстить за смерть своего деда», — произнес я. «Его убили оккультисты, и я не скрываю того, что полученные в гильдии убийц навыки я хочу применить для этого. Также мне нужны деньги, которые я планирую заработать, выполняя поручения гильдии». Вот, практически не соврал. Понтифик пристально смотрел на меня несколько минут и только потом отвел свой взгляд. «Что ж, твои причины мне ясны. Я могу их принять», — кивнул он, и я невольно облегченно выдохнул. «Однако есть ряд проблем, связанных с твоим приемом. Если бы ты не был Валенштайном, мы даже не стали бы с тобой разговаривать. Сейчас у нас имеется серьезная проблема. Для того, чтобы обучиться 3 навыкам убийц, нужно специальное искусство нашей гильдии. Обычно мы даем неофитам зелье, которое способно убрать из внутреннего сада одно из искусств по желанию мага. Однако ты находишься лишь на продвинутой ступени, и тебе пока что доступно только одно искусство. Мы, конечно, могли бы отменить твое начальное искусство. Однако было бы непростительным кощунством лишить тебя такой совместимости и универсальности в плетениях. Так что я считаю, мы должны дать тебе алхимические зелья для продвинутой ступени. Дождаться, когда ты перейдешь на ступень духа, и только тогда выдать тебе искусство нашей гильдии, впоследствии начав обучение. Тогда это займет слишком много времени. У меня планы, которые я не могу затягивать на долгое время. Может, есть какой-то способ ускорить получение навыков убийц? Спросил я с надеждой. Понтифик задумался. «Есть один способ, но он, скажем так, довольно болезненный. Наша гильдия знает уникальный рецепт создания пилюли возвышения. Никто другой во всем Аландаре не способен повторить наше творение. Эта пилюля позволяет после ее поглощения примерно за неделю перейти со ступени духа до ступени мастера. В редких случаях можно принять ее на продвинутой ступени, перейдя при этом на ступень духа. Однако сам переход будет очень болезненным». «Я готов», — уверенно кивнул я. «Ты уверен? Ты можешь отказаться сейчас, потом уже будет поздно». «Уверен». А сам в это время подумал о невероятных навыках алхимика в гильдии. За неделю прорваться до ступени духа, до ступени мастера? Немыслимо. Обычно для этого требовалось не один десяток лет, а для магов со слабой совместимостью с искусством даже столетий. А тут одна неделя. Это просто вынос мозга. И тут мои размышления прервали мои собеседники. «Добро пожаловать в гильдию, неофит», — торжественно произнес понтифик. «Во имя Сергерона, во славу Сергерона», — хором пропела четверка могущественных магов. Я не знал, кто такой Сергерон, но думаю, я пойму это позже. «Хорошо», — произнес козлиный понтифик, и мне показалось, что под маской он улыбается. «Сегодня ты можешь осмотреть мой филиал, а завтра с утра ты получишь пилюлю возвышения и начнешь ее поглощение». Сказав это, понтифик вдруг достал из своего пространственного кольца книжку в черном переплете. «Это кодекс нашей гильдии. В твоих же интересах прочесть его от корки до корки. Знай же, неофит, кодекс незыблем. Мы чтим его многие тысячелетия, и никакие заслуги и происхождения не помогут тебе, если ты нарушишь одно из правил». «Я понял», — заверил я его. «Ну а теперь пришло время познакомить тебя с твоим наставником, который будет вести тебя все твое обучение. Тебе повезло, юный Валенштайн. Митрополит Нигим — один из лучших убийц нашей гильдии». «Мое имя Нигим. Ты же называй меня наставником Нигимом», — сухим голосом заговорил один из повелителей в красной маске. «Знай, никто, кроме нас и других понтификов, не должен знать о твоей личности, как и о личностях других адептов гильдии. Для этого все члены гильдии внутри филиалов и во время выполнения заказов носят маски. Также ты получишь новое гильдейское имя. С этого момента в стенах филиала гильдии твое имя Алукий. А вот твоя маска, надень ее», — сказал Нигим, достав из своего пространственного кольца серую маску с прорезями для глаз. Я не стал спорить и нацепил маску. Она настолько идеально подошла мне по форме, что я уже начал думать, будто адепты гильдии создали ее специально под мое лицо. «Теперь ты можешь идти. Нигим проводит в твою комнату», — тягучим голосом сказал козлиный понтифик. «Есть еще кое-что. Я решил сразу озвучить свои требования, пока это было возможно. У меня же есть право сузить круг предполагаемых жертв?» «Да», — кивнул понтифик. «Если ты, конечно, сможешь пройти обучение. Это обсуждается при окончательном приеме в гильдию после экзамена. Но в качестве исключения мы готовы выслушать твои условия». «Я хочу убивать только тех ублюдков, которые это заслуживают. Не хочу невинной крови на своих руках». «Что ж, понятно. Согласно кодексу, ты имеешь на это право. Если ограничить перечень жертв по такому критерию, то твоя плата в 3 раза меньше положенного». «Я согласен на это», — с уверенностью в голосе ответил я. «Я пришел сюда не из-за денег, так что ничего страшного». «Хорошо. «Нигим, проведите юного неофита в его апартаменты», произнес козлиный понтифик. После его слов все четверо магов встали. «Идем за мной», сказал Нигим, направляясь к массивной железной двери. Вскоре мой наставник открыл нам проход, и я увидел широкий коридор, в котором стены, потолок и пол были сделаны из серого камня. Дальше я последовал за магами, и через несколько минут ходьбы мы оказались в огромном зале с высоченными потолками и массивными колоннами. Мимо нас шли маги в серых, черных и изредка коричневых масках. Каждый из них имел ступень выше, чем моя. Так что я понимал, что на их фоне являюсь слабаком, но я знал, что мне еще многого надо достичь, и верил в то, что все равно стану вровень с сильнейшими магами Аландара. Я сделаю все возможное, чтобы это случилось как можно скорее. Дальше мы шли по анфиладе залов, пока, наконец, не оказались перед зданием, которое, казалось, было высечено в цельной скале. В этом месте сходилось множество коридоров. Насколько я понял, это и был жилой комплекс. Когда мы оказались перед одной из дверей, Нигим дал мне ключ, сказав при этом: «Это помещение, в котором ты будешь жить во время обучения в гильдии. Завтра утром я принесу тебе пилюлю возвышения. Пока у тебя есть свободное время, изучи наш кодекс, как сказал понтифик. Не советую пока выходить из комнаты. Ты не знаешь это место, и одному разобраться тут тебе будет сложно». «Хорошо», — кивнул я, отворяя дверь ключом. Нигим оставил меня, а я вошел в свое новое жилище. Что тут сказать, апартаменты были крайне скромными, если их так вообще можно было назвать. Маленькая комната 5 на 5 метров, с узкой каменной кроватью, на которой не было даже матраса или перины. Походу, меня хотят заставить спать на холодном камне. Не знаю, является ли это частью тренировки, но мне такое явно не нравится. Хотя ладно, мелик с ним, пора взяться за дело. Так что, усевшись на неудобную кровать, я взял в руки кодекс гильдии убийц и начал его изучать. Вскоре я узнал много нового о том, на что подписался. Начнем с устройства организации, в которую я попал. Как и говорил дед, во главе гильдии стоят 9 понтификов. Каждый из них носит маску определенного монстра. И называют понтификов соответственно тому, какой его зверь. Например, как я уже убедился, в этом филиале главным был козлиный понтифик. Также стоит сказать, что адепты гильдии делились на 5 санов. Первые — это неофиты, те, кто еще не прошли обучение в гильдии, и пока что не могут выполнять заказы. Когда неофиты заканчивают обучение, происходит их посвящение в акалиты. Такие адепты являются главной движущей силой гильдии, так как выполняют большинство заказов на убийство. Еще есть капелланы. Их гораздо меньше, чем акалитов, и они занимаются организационными вопросами. Получают и выдают заказы, а также усыпляют и приводят в филиалы других адептов. Так как капелланы знают местоположение филиалов, то для того, чтобы никто не узнал, где находится гильдия, они дают клятву на артефакте, и если их захватят в плен, что сделать невероятно сложно, то они тут же погибают. К слову, ранее такие клятвы давали все члены гильдии. Однако, как тогда смогли выбить информацию об устройстве гильдии того пойманного убийцы, о котором говорил дед, этого я не знал. Так что в будущем я обязательно спрошу об этом. Идем дальше. 4-й сан — это митрополиты, сильнейшие и самые доверенные адепты гильдии. Мой наставник Нигим как раз был таким. Ну и последний, 5-й сан — это понтифик, но я уже о нем рассказывал. Согласно установленному регламенту, каждый сан носил маску своего цвета. Неофиты имели при себе серые маски, акалиты — черные, капелланы — коричневые, митрополиты — красные, а понтифики — белые. Также на каждой маске были свои уникальные узоры, которые помогали различать адептов гильдии между собой. Как дед и говорил, провал или отказ от задания карался смертью. Так что я по собственной воле стал подневольным рабом гильдии. Но стоит сказать, что в кодексе было прописано, что если убийца провалил задание и выжил, то у него есть месяц, чтобы закончить начатое, прежде чем его казнят. Ну, хоть что-то. К слову, в гильдии фанатично следовали кодексу. Даже если адепт невероятно ценен для гильдии, но он совершил что-то, за что по правилам кодекса полагается смерть, то его убьют, несмотря ни на что. Ведь для убийц кодекс превыше всего. Также было написано, что выдаются только те задания, которые убийца может выполнить с большой вероятностью. Надеюсь, капеллан не ошибется, случайно дав мне заказ на мага истинной ступени. Тогда все будет печально. Ну и, наконец, я узнал, кто такой сэр Герон. Подумать только, адепты гильдии поклонялись неизвестному мне первобытному. Не было ни единого доказательства его существования. На протяжении множества тысячелетий адепты искали храмы сэр Герона, но так и не смогли найти даже одного. Однако, несмотря на это, члены гильдии свято верили в существование 11-го первобытного. Ну или делали вид, что верили, ведь неуважение к объекту поклонения также каралось смертью. Они что, других наказаний не знают? Я продолжал читать, пока неожиданно магический светильник на потолке комнаты вдруг не погас. По-видимому, таким нехитрым способом мне хотели сказать, что вне филиала уже наступила ночь, и пора ложиться спать. Ну что же, завтра проглочу чудо-таблетку, и начнется мое обучение. Сейчас мне нужно отдохнуть. С этими мыслями я завалился на неудобную кровать и тут же заснул. Просторный кабинет был крайне аскетичным. Никаких украшений или предметов роскоши. Лишь голые стены, стол и стулья, сделанные из камня. За этим столом сидел мужчина в резной маске козла, а напротив него стоял маг в красной маске. «Козлиный понтифик, почему вы решили позволить парню принять пилюлю возвышения? Это же редчайшая и запредельно дорогая реликвия нашей гильдии. Для ее создания нужно убить множество редких и могущественных монстров ступени владыки и бессмертного. Вы уверены, что парнишка стоит такой жертвы?» «Да, Нигим, уверен. Когда юный Валенштайн прибыл в нашу гильдию, мы провели расследование. Он участвовал на войне на континенте Форос и там придумал и создал революционные артефакты. С помощью своего творения он убил орка-магистра с незыблемым телом, представляешь?» «Невероятно! Такого противника будет сложно убить даже мне!» — изумленно выдохнул Нигим. «Более того», — продолжил понтифик, — «на корабле, на котором он приплыл на Зиалис, он создал артефакт, который был способен делать из океанской воды питьевую. До него никто другой такого не делал, даже его дед. Так что сомнений нет. Парень — гениальный артефактор». «То есть вы хотите, чтобы Ирос придумывал артефакты для нашей гильдии?» «Не только это. Я проанализировал все это и пришел к выводу, что парень обладает какими-то тайными знаниями, которые ему передал его дед. Волнар Валенштайн также создавал гениальные плетения и артефакты. А теперь то же самое делает его внук. Что-то тут нечисто. Я почти уверен, что сильнейший из меридиан научил Ироса чему-то невообразимому. И нужно попробовать узнать, чему именно. Я уже установил для этих целей скрытый камень образов в его комнате. Вы проверяли его пространственные кольца? Может, ответ можно найти там?» Сделал предположение Нигим. «У Ироса есть два кольца. Одно пространственное, но там мы не нашли ничего стоящего, а второе самое обычное. Наши лучшие специалисты проверили его и сказали, что это обычный кусок металла. Так что пока зацепок нет. Именно из-за всего вышеперечисленного я и дам парню пилюлю возвышения, а также прикажу создать для него личную лучшую алхимию и самое передовое искусство нашей гильдии. Я вижу в нем огромный потенциал и уверен, что этот потенциал нужно развивать. К тому же нам важно, чтобы Ирос относился к нам максимально доброжелательно. Тогда с большей вероятностью мы увидим от него новые артефакты, поэтому приложи все усилия для того, чтобы обучить парня по высшему разряду. Отныне он твое главное задание». «Будет исполнено», — кивнул Негим. «Теперь иди. Докладывай мне о каждом шаге нашего неофита». «Да, понтифик». Поклонившись, Негим вышел, оставив козлинного понтифика одного. Я понял, что начался следующий день, когда светильник на потолке вдруг засветился ярким светом, тем самым разбудив меня. И вскоре в мою комнату вошел мой наставник. Негим держал в руках шкатулку из резного дерева. Открыв ее, он достал оттуда крупную таблетку цвета крови. «Сейчас ты должен поглотить пилюлю, не разжевывая, и начать поглощение ее энергии в свое средоточие. Помни, что это болезненный процесс. Будь готов к этому». «Ну что ж, пора мне достигнуть ступени духа».